Глава первая. Дежурство подходит к концу. На часах 6 утра парни с группы быстрого реагирования выдаивают досуха кофейный автомат. Маг-эксперт тихонечко дрыхнет на лавке, вытянув длинные журавлиные ноги. Я устало облокотился на вытертую тысячами рук столешницу и бросаю косые взгляды на красный корпус телефона. Только бы не зазвонил. Тогда прости-прощай покой. Придется выбираться на осеннюю слякотную улицу, садиться в стылый полицейский фургон, давно крещенный остряками скотовозкой. Сказать, что в нем холодно, значит ничего не сказать. Да и заводится он не с первого раза. Водитель дремлет в кабине, уронив голову на рулевую баранку. По-моему, ему все равно, какая температура внутри. Он и голым в холодильнике неплохо выспится. 5 минут тянутся, как 5 дней. Еще немного, и задница станет плоской, как блин. Не дело это, не дело. Веки смыкаются сами собой. Стою и подхожу к кофейному автомату. Парни деликатно отстраняются. Для них я не великое, но все же начальство. На панельке кофемата с десяток металлических кнопок в 2 ряда тыкать можно в любую наугад. Машина все равно варит 1 сорт бурды, общего с кофе, у которой только название. По закону подлости именно сейчас просыпается телефон. Я медленно разворачиваюсь, ведь вдруг на том конце устанут и бросят трубку. Но затяжные маневры бесполезны. Телефон подпрыгивает и вибрирует, как девственник перед первой брачной ночью. Поднимаю трубку, бросаю коротко и устало. «Полиция». «Дональд». «Так точно, шеф». Шеф полиции — толстый и грузный человечек с обманчиво добродушным лицом. В действительности ему оно досталось по ошибке. В идеале начальнику больше бы подошла оскаленная бульдожья морда. Какого хрена он трезвонит в 6 утра? По должности толстяку полагается дрыхнуть до полудня и приезжать в офис после обеда с мэром и аккурат перед ужином с любовницей. Жена? Да ей плевать на интрижки супруга. Лишь бы отстегивал бабки на шопинг. «Дональд, как прошло дежурство?» «Нормально, шеф. За одним исключением. Оно еще не закончилось. Для тебя уже закончилось. Сейчас приедет лейтенант Перкинс. Он тебя сменит пораньше, а ты дуй». Шеф взял паузу, я сразу настроился на неприятный сюрприз. Вряд ли босс дергает тебя с утра пораньше, чтобы объявить о повышении должности и оклада. В общественный парк, к белой беседке у пруда. И как можно быстрее. Тебя ждут. Будет исполнено. Не успеваю договорить, как шеф кладет трубку, я слышу противные гудки. В дежурке появляется Перкинс. Он демонстративно зевает и поглаживает небритый подбородок, намекая, что с меня причитается. Дескать, подняли ни свет ни заря по моей вине. Сегодня Перкинсу ничего не светит. Если бы инициатива исходила от меня, обязательно бы отдарился бутылкой не самого плохого виски, а так я и сам жертва обстоятельств. Обмениваемся короткими рукопожатиями и расписываемся в журнале. Оставляю темно-синюю униформу в шкафчике, надеваю несвежую рубашку, пропахшую потом, облачаюсь в помятый костюм, серую полоску, накидываю сверху бежевый непромокаемый плащ, нахлобучиваю шляпу и выхожу в коридор. Там, на голой стене, сосыпавшейся штукатуркой, висит зеркало в стальной раме. Окидываю взглядом свое отражение. Из зеркала набычено смотрит мрачный детина средних лет с переломанным носом. Брали одного грабителя, а он оказался хорошим боксером. С густыми темными бровями и глазами цвета мокрого асфальта. В общем, гроза всех бандитов и мечта всех девушек. Выбегаю на улицу ловить такси, за спиной слышу телефонную трель и недовольный лай Перкинса. Судя по всему, поступил тревожный вызов. Слава богу, это уже не мои проблемы. Такси будто ждет именно меня и подкатывает к тротуару на призывный взмах рукой. Открываю дверь и сажусь на переднее сиденье рядом с водителем. Так-так. Рожа у таксиста знакомая. Проходил по одному делу и буквально висел на волоске, едва не перейдя из свидетелей в обвиняемые. Спасло его чудо. Если быть точнее, нетерпеливость генерального прокурора, которому перед выборами хотелось поскорее дотащить выигрышное дело до суда. В итоге оно развалилось, как карточный домик. Таксист тоже узнал меня. «Доброе утро, лейтенант». «Для кого как?» «На мой взгляд, хреновей некуда. Говорю я, хотя еще ничего не знаю. Просто интуиция, выработанная годами службы, подсказывает самый очевидный вариант. Куда едем? В городской общественный парк. Не рановато для прогулок, ехидничает шофер. Самое время дать тебе по зубам, если не заткнешься. Таксист благоразумно следует совету и больше не отвлекает расспросами. Поездка по пустым улицам просыпающегося города — одно удовольствие. Ни пробок, ни вечно спешащих пешеходов, пересекающих дороги, где хотят, и не смотрящих по сторонам. Машина останавливается. Сколько с меня? Нисколько. Вы у меня сегодня юбилейный первый клиент, — криво улыбается таксист. Хлопаю его по плечу. Умник. Далеко пойдешь, если не грохнут. Иду к большой арке ворот и всей спиной ощущаю неприязненный взгляд. К пруду ведет посыпанная мелким красным гравием дорожка. Солнце потихоньку поднимается, вырисовывая обрисы луж, образовавшихся после ночного дождя. Камешки тихо хрустят под подошвами башмаков. Вижу шефа уже издалека. Он топчется у беседки. Вид у него еще тот, хмурый, под стать утру. В руках длинный зонтик с причудливо изогнутой ручкой. Здороваюсь, но шеф в ответ только кивает. Вижу, ему крайне тяжело выдавливать слова. Явно вчера перебрал спиртного. Теперь голова болит, во рту кошки нагадили. Симптомы знакомые. «В чем дело, шеф? Что за секретность? Подожди», — с раздражением говорит он. «Шефу неуютно. Он бы предпочел досыпать десятый сон в теплой постельке. Однако что-то ведь заставило его сорваться сюда. Причина выясняется быстро. По беговой дорожке семенит поджарый мужчина в спортивном костюме. На первый взгляд, обычный любитель нынче модно утреннего бега, но спортсмен вдруг резко меняет курс и останавливается возле беседки. Мужчина выбрасывает вперед ладошку. «Привет, Том!» Шеф отвечает на рукопожатие и поворачивается в мою сторону. «Знакомься, это Рик Дональд, парень, о котором я говорил. Лейтенант Дональд. На всякий случай, добавляю я, но спортсмен пропускает замечание мимо ушей. «Привет, Рик. Я Джеймс Корнблад. Возможно, тебе доводилось слышать мою фамилию». «Бытовая техника и механизмы Корнблада? У моей домохозяйки весь подвал заставлен вашими стиральными машинами». «Выходит, мы заочно знакомы», — улыбается бегун, но я не разделил его оптимизма. Видно, что улыбка натянутая. К тому же Корнблада что-то гложет. У него озабоченное лицо и крайне растерянный вид, который не спасет никакая мина. «Этому парню можешь доверять как самому себе. Он лучший», — хвалит шеф. У меня от такого комплимента аж зубы сводит. Я отворачиваюсь, будто бы от смущения. Сдается, меня хотят втравить во что-то неприятное. Такое с подачи шефа уже случалось. Однако эмоции же лучше держать при себе. Работа у меня хреновая, но все равно работа. В наше непростое время нужно держаться за то, что имеешь. Потерять легче, чем найти. Корнблад недоверчиво разглядывает меня. С высоты его полета я кажусь мелкой букашкой, каким-нибудь уборщиком мусора или чистильщиком обуви. Мужика все же крепко прижало, поскольку он решается заговорить. «Рик, приношу извинения, что тебе пришлось тащиться сюда в столь ранний час». «Не надо извиняться. Рик парень привычный», — бросает шеф. «Все в порядке. Служба», — подтверждаю я, хотя не вижу пока никакой связи. Однако место и впрямь странноватое. «Поймите меня правильно», — бубнит Корнблад. «У меня не осталось выбора. Дело весьма щепетильное, и чем меньше о нем знают, тем лучше. Особенно если речь идет о газетчиках. У них, знаете, нюх. Мы с шефом киваем синхронно, будто всю жизнь репетировали». У полиции журналистское братье в печенках сидит. Пока правительство играет в демократию, нам от газетчиков буквально продыха нет. «Здесь я бываю каждое утро. Бегаю трусцой. Врач посоветовал», — продолжает Корнблад. «Короче, никто не удивится, увидев вас тут», — резюмирую я. Зато шеф фыркает. «Уж его-то на пробежку клещами не вытащишь. В парк тоже. Другое дело, что газетчики редко садятся шефу на хвост. Он обычно подъезжает к шапошному разбору». «Да», — невесело смеется Корнблад. «Можно сказать, я тут вроде фона. Успел примелькаться». «Так в чем, собственно, проблема?» — подталкиваю я. «В моей жене. Позавчера вечером она ушла на благотворительный бал и до сих пор не вернулась. Я улыбаюсь. Если благоверная загуляла, это еще не повод беспокоить полицию. Корнблот не первый муж, которому дрожайшая половина навесила кустистые рога. Стоит большого труда не высказать такое вслух, однако спортсмен будто читает мои мысли. «Подумали об адюльтере?» — грустно спрашивает он. Пожимаю плечами. «Все мы люди. Знаете, я за службу всякого насмотрелся. Если бы это был банальный адюльтер, я бы успокоился и даже перекрестился», — сердится Корнблот. «Боюсь, супруга действительно вляпалась во что-то крайне неприятное. Мне бы очень хотелось, чтобы вы ее нашли прежде, чем об этом пронюхает пресса». «Живой или мертвый?» — мрачно вопрошаю я. «Упаси бог», — вздрагивает Корнблот. «Хочу ее видеть целой и невредимой». «Я тоже», — киваю я. «Не люблю покойников, пусть это и самые безобидные существа на свете. И все же». «Что заставило вас предположить, будто с супругой произошло неприятное?» Корнблот потупил взор. «Прошу понять меня правильно. Жена моложе меня в 3 раза. Фактически, она еще девчонка, на которую рано свалилось мое богатство и положение в обществе. Вокруг 1 000 000 соблазнов. Я понимаю, столь серьезная разница в возрасте чревата осложнениями и потому подстраховался». «Как?» — заинтересованно спрашиваю я. «Повел себя так, как ведет безумно влюбленный, а поэтому, способный на любую глупость человек, тайком повесил на жену магический маячок, сообщающий мне, где она находится». «Это, в общем-то, противозаконно», — замечаю я, но шеф меня перебивает. «Сынок, закон здесь я, не забывай об этом. Мистер Корнблот, мой хороший друг. Пояснить подробнее, или ты прекратишь играть в борца за справедливость?» «Не надо пояснять, сэр», — официальным тоном отвечаю я. Успокоенный шеф просит Корнблота продолжать. «Так вот», — говорит и сразу запинается тот. «Вчера вечером, когда, по моим прикидкам, супруга должна уже была вернуться, маячок вдруг перестал работать. Это был дорогой, очень надежный магический прибор, чья вероятность поломки не больше 0. «То есть кто-то его обнаружил?» «Да. Боюсь, речь идет о похищении или того хуже». «Похищении? К вам обращались за выкупом?» «Нет, пока нет». «Хорошо», — задумчиво протягиваю я. «У меня сразу появилась масса вопросов к вам, мистер Корнблот. Зовите меня Джеймс. Как скажете, Джеймс. Я согласен, что ситуация довольно щекотливая. Мне почему-то кажется, у человека вашего уровня просто обязан иметься специалист по решению подобных проблем». «Да, у меня был такой», — неохотно соглашается Корнблот. «Был?» «Избавился от него 1 неделю назад. Выяснилось, он одновременно работал и на моего конкурента». «У вас были неопровержимые доказательства?» «Ну, неопровержимыми их не назовешь, но того, что я узнал, оказалось достаточно для принятия решения. Поверьте, это не самое приятное решение в моей жизни». «Этот человек остался зол на вас?» «Наш последний разговор был на повышенных тонах», — уклончиво отвечает Корнблот. «Пусть вас не смущает мой миролюбивый вид. При желании я могу испортить жизнь многим». «Даже не сомневаюсь», — спокойно произношу я. «Вы подозреваете этого специалиста? Мне кажется, он не способен на похищение. И тем более на убийство. Специалист, кстати, из бывших копов. Ларсон, может, слышали о таком?» «Сержант Ларсон из 15-го участка?» — скидывается шеф. «Прекрасно помню этого засранца и то, что я не рекомендовал тебе принимать его на работу. Ларсона с треском вышибли на пенсию. Я пострадал из-за своей доброты. К тому же Ларсона выкинули из полиции за компанию. Мутная история с избиением какого-то репортера. Я решил, что спец такого профиля мне пригодится. Как выяснилось, ошибся. Повторюсь, Ларсон способен на многое. На любую подлость, однако похищение женщины, и тем более убийство. Нет, это не он. Все равно беру на карандаш», — твердо заявляю я. «Следующее. Вы сказали, что супруга не вернулась с бала. Вы не пошли с ней?» «Да, к большому сожалению, не смог», — сокрушенно произносит Корнблот. «Бизнес есть бизнес. Мы не принадлежим себе. Известно, куда она отправилась после бала?» «Нет. Я пытался осторожно выведать у моих знакомых, которые там были, но они только руками разводят. Женщина будто исчезла. Однако на балу она точно присутствовала. Можете не сомневаться. У вас имеется фотография супруги? Или хотя бы словесное описание? Я хорошенько подготовился к встрече. Корнблат протягивает пухлый конверт. Тут с десяток фотографий. Самых удачных, на мой взгляд. Она просто красавица. Как ее зовут? Жасмин. Очень красивое имя. Они с моей девочкой прекрасно дополняют друг друга. Я открыл конверт, вытащил первую попавшуюся фотографию, пристально рассмотрел. Спортсмен не врал, потому что он и впрямь отхватил недурную цыпочку. Такие на каждом шагу не валяются. Их выращивают в специальных инкубаторах, чтобы потом торжественно передать в яркой упаковке богатым папикам. С этим понятно. В каком месте пропали сигналы от маячка? На улице Бондарей, где-то в районе между 15 и 17 домом. Знаете, где это? Прекрасно знаю. Мой участок. Я осклабился. Улица Бондарей, 15 или 17. Отправная точка имеется. Вы навели меня на одну идею, должен ее срочно проверить. Давайте утрясем пару формальностей. Как будем держать связь? В конверте моя визитка. Золотая визитка. А не телефон, которого нет ни в одной телефонной книге. Стоит позвонить по нему, и вас без проволочки свяжут со мной в любое время дня или ночи. Этот номер знают всего 2-3 человека в городе. Наговорились. Что еще содержит этот конверт, о чем я пока не догадываюсь? Чек. Это аванс. Если сделаете все на должном уровне, сумма, указанная на нем, будет удвоена. Джеймс, покачал головой шеф, ты избалуешь моего мальчика. Он умница и готов из кожи вылезти по моему приказу. Этого вполне достаточно. Том, старина, мотивация никогда не бывала лишней. Пусть твой лейтенант слегка заработает. Деньги ему вряд ли помешают. К тому же не исключено, что придется пойти на какие-то расходы. «Если только поэтому», — улыбнулся шеф. Он посмотрел на меня. «Ладно, Рик, вижу, ты взял стойку, как старый охотничий пес, почуявший добычу. Иди, проверяй догадку. Постарайся не облажаться. Джеймс — мой лучший друг, а я не люблю, когда моих друзей подводят».